Глава 8. День Икс наступил слишком быстро. Я проснулась ближе к обеду, чувствуя себя уставшей после вчерашней тренировки. Хранитель гонял меня по материалу так, будто мне сегодня предстояло сдавать самый сложный экзамен за всю свою жизнь. Возможно, так оно и будет, но я впервые не чувствовала страха и паники перед грядущим. А значит, пора было собираться. Уже на закате начнется встреча снобов, которые явно не желают видеть Хлоиды Варгас на посту главы рода. «Ты все помнишь». Хранитель появился с этим вопросом, когда я выходила из ванной. «Боги, у тебя хоть какие-то границы существуют?» — выдохнула я, подхватывая сползающее с груди полотенце. «А если я тут голой расхаживаю?» «Что я там не видел?» — отмахнулся дух. «Я же не Рюрик, в обморок не упаду. Пусть и старше его в несколько раз». «Расскажешь свою историю как-нибудь потом, а теперь дай одеться». Разозлилась я. Фыркнув, он исчез. Вместе с тем чувство, что за мной подглядывают, пропало. Восстановив резко сбившееся дыхание, я распахнула платяной шкаф, который теперь, благодаря стараниям одного скелета, перестал быть похож на цветник. Черные, коричневые и темно-синие преобладали в гардеробе. Пусть у Рюрика и случался брак, ну, а как иначе назвать белые расклешенные штаны с оранжевыми лампасами? В остальном я была очень довольна его работой. Для встречи с советом некромантов я выбрала длинное черное платье из тянущейся мягкой ткани. Я такое на земле даже не видела. Что-то среднее между мягкой шерстью и шелком. Платье облегало фигуру как перчатка, начиная от длинных узких рукавов и заканчивая подолом. С моей подачи в нем появился разрез до середины бедра, который был виден только при широком шаге. Втиснувшись в этот наряд, я подошла к зеркалу и не смогла сдержать улыбки. Ну вот, настоящая некромантка. Глазища горят кошачьим блеском, волосы рассыпались по плечам. Наряд одновременно соблазнительный и намекающий на мою суть. Вот только чего-то не хватает. Точно. Я вернулась к столику Хлои, в ящике которого распихала все те предметы, которые мне вряд ли могли пригодиться. Но кто же знал? Нужный стеклянный контейнер нашла почти сразу. Сняла крышечку и провела по мягкой алой поверхности пальцем. Плотная паста легла на губы просто идеально. Финальный штрих дополнил образ, и результат меня более чем порадовал. «Хранитель?» Он появился через секунду, но еще несколько долгих мгновений хранил молчание. «Ну, мне нужно мнение», — поторопила я его, возвращаясь к зеркалу. «Мне удастся поразить совет?» «Такой Хлои еще никто не видел», — с удивлением в голосе признался дух. «Ты взорвешь совет. Или он тебя, если не поторопишься?» Последний он сказал уже привычным голосом, видимо, отошел от шока. «Жаль, что ты со мной пойти не можешь», — пробормотала я, поправляя волосы, делая первый шаг в сторону выхода. Пользоваться портальными чарами я еще не научилась. Так что придется по старинке. Камешек под ноги, да в портальную комнату здания совета. Хранитель бубнил последние наставления, пока я медленно шла по коридору. Рассказывал все, что знал о главах других семей. Из-за того, что дух был привязан к замку, эти новости были пересказом слов предыдущего главы, а значит, информация уже вполне могла устареть и не соответствовать действительности. Но это лучше, чем ничего. «Пожелай мне удачи», — попросила я напоследок. Потом блеснула вспышка брошенного под ноги камешка, и окружение сменилось. Я оказалась на невысокой платформе в большом зале из темного камня. Через панорамные окна внутрь проникали косые солнечные лучи, но артефакты в форме черепов на стенах уже начали работать. В глазницах загорелся свет, который с наступлением темноты стал ярким, как у электрических ламп. Напротив окон расположились несколько деревянных стоек, зона обслуживания. Люди, работающие здесь, получали заказы на услуги некромантов, заявки на вступление в семьи, рассматривали жалобы и просьбы. Один из сотрудников повернулся в мою сторону. Высокий темноволосый парень в черном жакете и синей рубашке. Он нахмурился, вышел из-за стойки, жестом заставляя замолчать посетителя, который до того горячо ему о чем-то говорил, и подошел к портальной платформе. «Я могу вам чем-то помочь?» В его голосе звучала учтивость. Видимо, простые обыватели приходили сюда исключительно пешком. «Да, можете. Мое имя Хлоиды Варгас. Я прибыла на совет. Учтивость сменилась на неприкрытое удивление. Ступор незнакомца длился несколько секунд, прежде чем он предложил последовать за ним. Но перед этим я поймала еще один ошарашенный взгляд, который меня окинули от макушки до пяток. Мы миновали скопление людей, прошли в какую-то дверь, на которой явно не хватало надписи «Только для персонала», и поднялись по широкой темной лестнице на второй этаж. Несколько коридоров, и вот я оказалась в просторной гостиной. На окнах тяжелые темные шторы, в нишах чайные столики и глубокие удобные кресла. На стенах все те же черепа-светильники с горящими глазницами. «Вы можете подождать здесь, леди де Варгас?» Чуть ли не с поклоном в ноги проговорил сопровождающий. «Совет скоро начнется». «Благодарю». И я осталась одна. Прошла к креслам, опустилась в одно из них и выдохнула через плотно сомкнутые зубы. Потихоньку меня начал бить мандраж. Чувство было такое, будто я сейчас сплю, и все это мне снится. Хранитель говорил что-то о том, что в помещении, где проходит встреча совета, нельзя попасть без приглашения. Главы семей придут порталами сразу в нужный зал, который, скорее всего, находится вот за той большой двустворчатой дверью. Меня же пригласят позже. Не как члена, а как, даже не знаю, экзаменуемую. Если пройду их проверку, то до следующего собрания получу какой-то особый артефакт, который сообщит, где все будет проходить. А если завалю? А вот шиш. Не завалю. Хранитель меня верит, значит, должна со всем справиться. Скинув оцепенение, я проморгалась и взглянула на помещение, в котором оказалось, по-новому. Просто зал ожидания, ничего необычного. Жаль только, что нежить не разносит прохладительные напитки. Я бы не отказалась даже от простой водички. Когда солнце наконец село, на той самой двери загорелся красный символ. Может, руна, может, что-то из того, чего я не знала. Но это точно был знак. Поднявшись с места, я поправила платье на бедрах, выпрямила спину и, нацепив самую легкую из всех возможных улыбок, отправилась в бой. Дверь мне никто, конечно же, не открыл. Надеяться на что-то другое было просто глупо. Ну, я не из гордых. Толкнув дверь без стука, я шагнула вперед. Передо мной предстал большой кабинет. Стены, на которых висели картины, в тяжелых позолоченных рамах были обшиты деревом. С полотна взирали такие же хмурые и недовольные дядьки, что и те, что сидели сейчас за круглым столом из красного дерева, прямо в центре помещения. Пятое кресло пустовало. Ждал меня родненькое. Плечи назад, подбородок повыше. Прорвемся, Настя. «Добрый вечер, лорды», — четко и медленно произнесла я под звук захлопнувшихся за моей спиной дверей. Лорды застыли на своих местах, чуть ли не разинув рты. Глава семьи Тёр побледнел, а потом так же быстро покраснел. Я мысленно цокнула. Ужасно, что он не умеет контролировать свои эмоции. Просто ужасно. Двое других, неизвестных мне некромантов, смотрели с интересом. И только Алистер Блэкден даже брови не повел. При моем появлении. Будто и не заметил вовсе. «Я могу присесть?» Уточнила ровно в тот момент, когда медленно опустилась в пустующее кресло. Хранитель советовал вести себя как можно наглее, напористей. Надеюсь, я справлюсь с этой задачей на 5 с плюсом. «Вы...» Ко мне обратился один из незнакомых некромантов. Светлые волнистые волосы, пышные усы, раскосые темные глаза. Должно быть, это глава рода Харуар. «Хлоя де Варгас, лорд Пин», — с мягкой улыбкой произнесла я. «Итак, предлагаю сразу перейти к делу. Я здесь для того, чтобы подтвердить статус главы рода де Варгас». «Мы все здесь для этого собрались», — подал голос второй незнакомец. Методом исключения выходит, что это глава рода Лануа. «Угу, рассказывайте. А то я не знаю истинной причины, а именно дележки шкуры неубитого медведя». Не сообщили, что совет против этого назначения. Теперь мой голос звучал холодно и строго с намеком на раздражение. «Хотелось бы знать, на каком основании?» «Мы не утверждали...» Заговорившего лорда де Круар взмахом руки перебил лорд Тиор. «Это так. Вы слишком слабы для того, чтобы стоять во главе своей семьи». Я прикусила язык, чтобы не напомнить ему о том, что вообще-то вся моя семья мертва, точнее, семья Хлои. Но вместо того, чтобы вступать в словесную перепалку с тем, кто чуть не стал мне тестем, равнодушно произнесла. «Ваши утверждения ничем не подтверждены, лорд Виен». «Если бы не хранитель, я бы так и не узнала, как зовут моего главного врага. Спасибо ему за это. Если в этом мире есть какие-то призрачные конфетки, обязательно ему подарю. Благодарность». «Верно, не стоит верить слухам», — соизволил заговорить Алистер. В следующее мгновение на круглом столе перед всеми сидящими возникли одинаковые белоснежные кристаллы. Все мужчины будто по команде прикоснулись к ним, и... Я даже описать это не могу. Внутри каждого из минералов будто чернильная волна поднялась, ударилась с той стороны о стенки и начала медленно подниматься. Кристалл Алистера заполнился полностью, окрасив артефакт в матовый черный цвет. Виен де Тиор с самодовольным видом убрал руку от кристалла, почерневшего чуть меньше, чем на две трети. У других лордов минералы были окрашены едва-едва наполовину. Так вот, как они силу проверяют. «Чего же вы ждете, леди де Варгас?» «Действительно. Я посмотрел на довольного собой лорда Тиор. Он явно был горд тем, что его сила выше половины. И именно сейчас я понимала, почему, несмотря на все разногласия с советом, Алистер все еще оставался в нем. И дело даже не в основании. Даже основателей можно сместить, если ты сильнее. Вот только я не сомневалась, что у Блэкдена еще пара козырей в рукаве имеется». Прикасаясь пальцем к гладкой поверхности кристалла, я слегка нервничала, но, взяв чувство под контроль, выпустила силу и стала наблюдать. Чернильная волна взметнулась вверх точно так же, как и у остальных. Коснулась краешком вершины, а потом начала медленно заполнять содержимое. Четверть, треть, половина, выше половины. Чернила застыли почти у самой вершины. Кончик кристалла остался белоснежным. Но все остальное — матовая тьма. «Не может быть!» Не знаю, кто это прошептал, нарушая вязкую тишину, но я только тогда смогла оторвать завороженный взгляд от артефакта. Я сильнее лорда Тиор, что, несомненно, радует. Но все же слабее Алистера. Это кольнуло завистью. Все же сила мне досталась от богини. Неужели она не могла дать чуть-чуть больше? Хотя я зажралась, пожалуй. Не стоит забывать, что у меня два дара и более того противоположных в своей природе. Кто еще может таким похвастаться? «Вы все еще собираетесь оспаривать мое право на главенство?» — уточнил я, поднимая глаза на лорда Тиор. «Должно быть, артефакт сломан», — скривился мужчина. «Исправен», — вновь открыл рот Алистер. «И вы это знаете». Виен бросил в сторону лорда Блэкдена уничтожающий взгляд, после чего вытащил следующий козырь. «Леди Хлоя, женщина!» Открыл он местную Америку. «Женщина не имеет права стоять во главе рода». «Это ваше убеждение», — усмехнулась я, наслаждаясь его злостью. «Вот ведь пробрало мужика». «Это правило», — с видом победителя мужчина откинулся на спинку кресла. «И вам стоит с ним считаться». «Нет такого правила». Я провела ногтем по кристаллу. «Да, еще ни одна женщина до этого не возглавляла семью, но в уставе это не прописано. Если не верите мне, можете спросить у того, кто этот совет основал. Ну или перечитать устав снова». Алистер хмыкнул, уловив намек. «Обратите внимание на третий раздел. Пятая страница, 18-я строка». «О да, этот устав я вызубрила так, что от зубов отскакивала. Хранитель мне даже экзамен провел». «Вы...» Лорд Тиор даже воздухом подавился. «Лорд Блэкден?» Я вскинула брови, ожидая его реакции. «Да, такого правила нет». Мне показалось, что лорда Тиор сейчас сердечный приступ хватит. Вряд ли ему бы так просто позволили отойти в мир иной, но лицо у него скривилось так, что я побоялась. На всю жизнь таким останется. «Допустим». Вступил в разговор лорд Лануа, бросив короткий взгляд на соседа, который пытался справиться с эмоциями. «Но вы ведь должны понимать, что молодой девушке не справиться с этой задачей. Насколько мне известно, леди Хлоя, вы никогда не жаловали нашу силу». «Это он меня так пытался укорить? Типа, выращивала цветочки, вот и занимайся ими дальше, куда лезешь?» «А глава рода обязан поддерживать порядок на своих землях. Уже сейчас мы получаем жалобы, что...» «Информация устарела. Перебил я говорившего. На каждом кладбище, которым заведует мой род, артефакты вновь работают в полную силу». «Ну, допустим, не на каждом, но им знать это вовсе не обязательно. Я, конечно, всю прошлую неделю пахала как не в себя, но выше головы не прыгнешь, даже если очень захотеть. Хранитель знал, что меня непременно ткнут носом в пункт о невыполнении своих обязанностей, если пройду основную проверку. Так что, в первую очередь, выбор пал на самые крупные места захоронения и те, что имели особую степень риска. Остальным смотрителям отписала, что вопрос будет решен в самое ближайшее время. Осталось проверить, сработает ли это так, как мы рассчитывали». «Проведем голосование», — миролюбиво предложил глава рода Каруар, когда у коллеги закончились аргументы. «Кто против того, чтобы леди Хлоя?» «Я...» Лорд Теор буквально вскочил с места и ударил ладонью по столу. «Объявляю перерыв!» Не давая больше никаких объяснений, он шагнул к двери, взмахом руки распахнул ее и вышел в зал ожиданий. «Похоже, с голосованием придется повременить», — вздохнул Алистер, вторым поднимаясь со своего места. «Вот поэтому я не особо жалую эти собрания». Если ему кто что и хотел сказать в ответ, попросту не стал. «А я, с вашего позволения, проверю поступившую информацию», — уведомил глава рода Круар. Когда дверь открылась, я, наконец, почувствовала, насколько душно было в кабинете. Глоток свежего воздуха приободрил. И я, встав с места, тоже покинула помещение. «Леди, желаете чаю?» Рядом появился тот самый молодой мужчина, который встретил меня у платформы. «Не откажусь», — улыбнулась я. «Две ложки сахара». Если он и удивился тому, что леди пьет чай с сахаром, то виду не подал. Вскоре в зале ожидания стало уж как-то очень многолюдно. Алистер занял столик напротив меня, но от каких-то бумаг так взгляда и не оторвал, словно специально, демонстративно меня игнорировал. Новые знакомые в лицах глав семей Каруар и Лануа сидели через один стол и о чем-то горячо спорили. Между нами, как в ресторане, лавировали слуги. Не знаю даже, как правильно назвать. Вместе с чаем в черной чашечке мне принесли пиалу со сладостями, но, к сожалению, попробовать ни одно из странных угощений мне было не суждено. Только я отставила чай в сторону, успев сделать лишь глоток, как рядом возник лорд Теор и с хлопком опустил на столешницу устав совета. «Я не позволю вам стать главой рода, леди Хлоя», — наклонившись еще ниже, прошипел он. «Уж поверьте, я вас уничтожу. Если у меня это не получится сейчас, я доберусь до вас ночью и убью собственными руками». Я даже опешил на секунду от такой наглости. Угрожать мне вот так? При свидетелях? Даже если никто и не прислушивается к этому разговору? Слишком просто. Допустим, ни Алистер, ни другие главы семей не уловили его слов, потому что находились далеко, но вот же девушка в черном платье, она явно слышала все, ведь стояла рядом. «Отрекитесь сами», — надавил лорд Теор, снова привлекая мое внимание. «Еще чего», — выдохнула я. «Вернемся к голосованию». «Вернемся», — он рывком отступил назад. А я даже не пошевелилась, наблюдая за тем, как он первым заходит в кабинет. Проводила взглядом оставшихся глав семей, вздохнула, пододвинув к себе чашку на блюдечке, и залпом допила чай. Промочить горло перед следующим актом точно не помешает. Стоило мне вернуться к круглому столу, как лорд Круар сообщил. Голоса разделились поровну. Фактически это означало, что решение остается за Алистером. Интересно, он голосовал за или против? Узнать это я не успела. Внимание привлек Теор, взявший слово с какой-то уж очень довольной улыбкой. «Сила леди Хлои, конечно, впечатляет. И да, в уставе ничего не сказано о женщине во главе, но сила — это только малость. Леди де Варгас должна уметь ею пользоваться». Проходит секунда между тем, как он произносит это, и тем, как выбрасывает руку вперед. На мужских пальцах вспыхивают черные точки, превращаются в языки темного пламени, а когда они собрались в небольшую сферу, и та начала лететь прямо в меня, пришло осознание, что свою угрозу он решил воплотить в жизнь прямо сейчас. Действуя рефлекторно, даже не испугавшись, чары ничего опасного с тобой не представляют. Так, разве что волосы подпалят, как щелчок по носу взорвавшемуся ученику. Выстраивая перед собой единственный щит, который успел освоить. Он, можно сказать, универсальный, должен отбить чары, поглотить их. Но вместо того, чтобы тонким ручейком образовать щит, моя магия повела себя странно. Вырвалась из-под контроля, словно исчезли сдерживающие ее границы. Выплескивается чернильной тьмой с зелеными всполохами наружу и нападает. Я будто в замедленной съемке вижу, как по столу пробегает трещина, он разлетается на куски, расталкивая некромантов, а после проникает под их щиты, причиняя боль. Маги, поняв, что не в силах справиться с угрозой, друг за другом исчезают во вспыхнувших порталах, оставляя меня наедине с этим ожившим кошмаром. Первый падает на пол картины с каким-то седым стариком. Его портрет вспыхивает. Черное пламя распространяется по комнате с такой скоростью, что я ничего не успеваю сделать. Ну и главной изюминкой всего этого становятся разлетевшиеся вдребезги кристаллы. Что там хранитель говорил про взрывы? Накаркал. Из-за ударной волны меня отбрасывает назад, но вместо того, чтобы впечататься в стену, я оказываюсь в крепких объятиях.